Джеймс Хедли Чейз. В одно ясное летнее утро. Перевод с английского Кордонской. Остросюжетный детектив. Выпуск 5. Москва. Интербук. Панас. 1992 год. Глава 1. В то ясное раннее утро Виктор Дермот неожиданно проснулся, весь в холодном поту от страха. Это был хорошо сложенный, высокий, темноволосый красавец, которого иногда принимали за Грегори Пека, что ужасно раздражало Виктора, твердо верившего в свою неповторимость. Богатство и удача могли сопутствовать только ему и никому другому. За последние 10 лет он написал 4 очень неплохие пьесы, которые сразу были поставлены. Это обеспечивало 38-летнему Дермоту постоянный доход и возможность путешествовать по всем городам Европы. Однако успех не вскружил ему голову. Все, кто заключал с ним контракты, считали его рубахой парнем, каким, по-видимому, он и был на самом деле. Виктор был женат. Его женой была 29-летняя красавица с рыжими густыми волосами, которую звали Кэрри. Она очень любила своего мужа, просто обожала его. У них уже был 10-месячный сын. За 2 месяца до того жаркого летнего утра Дермоту неожиданно пришла идея новой пьесы. Замысел ее уже созрел, и нужно было только сесть и написать, что Виктор мог сделать довольно быстро. Для этого он попросил свою седовласую энергичную секретаршу Веру Синдер подыскать ему подходящее местечко, где можно было поработать 3 месяца в полном уединении. Через 2 дня она нашла ему подходящий домик в 50 милях от Питт-Сити и в 20 милях от Бостон-Крик. Бостон-Крик представлял собой маленький городишко с несколькими кафе, бензоколонкой и универсальным магазином. Облюбованная раньше называлась Вестленд и принадлежала 2 старикам, большую часть времени странствовавшим по Европе. Супруги были рады сдать свое жилище такой знаменитости, как Виктор Дермот. Невдалеке пролегал небольшой проселок, переходивший в грязную, поросшую кустарником дорогу, а через 15 миль начинался главный тракт. Добраться было нелегко, поэтому место было малолюдное и тихое. Для знакомства с жильем и окрестностями Дермот поехал туда вместе с Кэрри. Им сразу все очень понравилось. Виктор тут же подписал соглашение на 3 месяца. Дом состоял из большой гостиной, столовой, кабинета для работы, 3 спален, 3 ванных комнат, хорошо меблированной кухни и плавательного бассейна. При доме был гараж для 4 машин, во дворе теннисный корт и площадка для картинга. Невдалеке от жилого дома для летнего отдыха была сооружена небольшая деревянная хижина из 5 комнат. Правда, плата несколько превысила ассигнованную сумму, но писатель мог себе такое позволить, а место просто прелесть, поэтому с расходами он не стал считаться. Однако, прежде чем окончательно согласиться, Дермот решил посоветоваться с женой. «Возможно, тебе будет здесь тоскливо, не души кругом. Может, останешься дома, а я поеду один?» Но Кэрри была другого мнения. Ей казалось, что скучать будет некогда. Во-первых, ей надо ухаживать за ребенком, во-вторых, печатать для мужа, а кухонные заботы. И, кроме того, она захватит пару своих неоконченных картин и на досуге поработает. Супруги решили взять с собой только 1 молодого слугу вьетнамца Ди Лонга на случай, если что-то произойдет с автомобилем, так как станция обслуживания была далеко. Через 2 месяца напряженной работы пьеса была практически готова. Оставалось лишь немного почистить диалоги, и можно было отдыхать, если не считать 2-го акта, который ему совсем не нравился. Но самые большие 2 недели все будет закончено, и пьесу наверняка ждет успех. Во время пребывания в этом тихом местечке Виктор и Кэрри как-то по-особому были влюблены друг в друга. Первый раз со времени медового месяца им удалось так долго пожить в тишине, наедине. Теперь они поняли, как нелегко жить среди людей. Постоянные приемы, телефонные звонки — все это мешало общению супругов и воспитанию ребенка. Время, проведенное в глуши, оказалось очень удачным для Дермотов, но совсем не для их слуги, который все больше предавался тоске и охладел к работе. Вик и Кэрри привязались к вьетнамцу, который служил у них уже больше года, и беспокоились о нем. Они даже хотели его женить, чтобы утешить. Стараясь развеять тоску юноши, советовали ему поехать в кино, даже предлагали для этого свою машину, но он считал поездку за 50 миль для такой цели бессмысленной. Наконец Вик потерял терпение и сказал жене, что они платят Дилонгу больше, чем любому другому слуге. Кэрри на это отвечала, что никакими деньгами нельзя оплатить одиночество юноши. Странная история началась июльским утром, когда Дермот проснулся в холодном поту с бьющимся сердцем. Едва дыша, он лежал без движения с каким-то необычным чувством. Потом услышал около кровати тиканье часов, глуховатый шум холодильника на кухне. В остальном в доме была полная тишина. Придя в себя, Дермот не мог сообразить, видел ли он плохой сон или пробудился от чего-то еще напугавшего его. Наконец он поднял голову и посмотрел на соседнюю кровать, где мирно спала жена. Не желая будить Кэрри, Вик перевел взгляд на спящего ребенка, который ровно и спокойно дышал и посапывал. Дермот достал платок и вытер с лица пот. Мирный сон жены и ребенка постепенно успокоил его. «Мне, должно быть, приснилось что-то страшное», — подумал он. «Странно, что не могу вспомнить». Неудовлетворенный этим, Вик откинул простыню и встал с кровати. Стараясь не шуметь, чтобы не разбудить спящих, он набросил на себя халат, сунул ноги в шлепанцы, тихонько открыл дверь спальни и вышел в коридор. Хотя Вик немного и успокоился, все-таки осталось неприятное чувство. Внешне спокойный, он вошел в другую комнату и огляделся. Все как будто было на прежнем месте. Из окна он выглянул во двор, где фонтан отбрасывал легкие каскады брызг. На террасе остался забытый Кэрри раскрытый журнал. Вик направился в кабинет и осмотрел его, вновь выглянул в окно. Он увидел хижину, где обычно спал Дилонг. Там тоже не было признаков жизни, и неудивительно. Слуга никогда не вставал раньше половины восьмого. Так и не найдя причины своего внезапного беспокойства, он с недоумением и даже рассерженно пожал плечами и, наконец, обследовал кухню. Дермот чувствовал, что он уже не уснет. «Самое лучшее — это сварить кофе», — подумал он и принялся за дело. Войдя на кухню, он отпер дверь, ведущую в маленький дворик. Калитка в нем почти никогда не закрывалась, поэтому их эльзасский дог Бруно днем свободно бегал, а ночью возвращался в конуру. Дермот свистнул собаку, затем включил кофемолку, поставил на пол около двери тарелку с едой для Бруно и отправился в ванную. Минут через 10, вымытый и побритый, одетый в белую блузу, синие джинсы и белые туфли, он снова вышел на кухню и уже собирался выключить кофемолку, но неожиданно остановился и нахмурился. Миска Бруно оставалась нетронутой. Собаки нигде не было видно. С удивлением, глядя на оставленную нетронутой собачью еду, Вик снова почувствовал, как странный холод пробежал по спине. Со времени приезда на ранчо собака никогда не исчезала. Достаточно было слегка присвистнуть, и Бруно уж кидался в кухню. Дермот быстро пересек дворик. Заглянул в конуру, она была пуста. Свистнув еще раз, он постоял немного в ожидании, потом вышел за калитку и внимательно оглядел кусты, песок перед ними. Никаких признаков присутствия пса. Дог поднимался не раньше 7, а было еще очень рано. Возможно, он охотился с сурком, что было тоже необычно. Слишком много странного в это утро. Вик вернулся на кухню, налил кофе, добавил в него сливок и отнес чашку в кабинет, сел за стол, отхлебнул немного, прежде чем закурить. Потом взял почти законченную рукопись и стал читать последние страницы. Перевернув одну, понял, что не следит за прочитанным. Рассердившись на себя, снова начал, но опять не мог сосредоточиться. Мозг был занят случившимся. «Где собака?» Дермот отодвинул рукопись, допил кофе и снова вернулся на кухню. Еда Бруно стояла нетронутой. Тогда Вик повторил всю предыдущую процедуру поиска собаки и, не найдя ее, почувствовал страшное одиночество. Сначала хотел тут же разбудить Кэрри, потом раздумал, вернулся в кабинет и постарался успокоиться. Вот так, отдыхая в кабинете, Виктор мог видеть, как вставало над дюнами солнце. Огромный огненный шар, казалось, распространял по земле розовый свет. Обычно это зрелище восхищало его, но на этот раз он впервые почувствовал неприкаянность в этом безлюдном пространстве. Резкий крик сына поднял его на ноги. Он быстро побежал в спальню. Орущая малютка требовала еды. Кэрри уже сидела на кровати, протягивая руки и улыбаясь сыну и мужу одновременно. — Что я тебя так рано подняла? — спросила она, зевнув. — Уже половина седьмого, — ответил супруг и, подойдя к кроватке, поднял малыша. Джуниор тут же замолчал в руках отца и улыбнулся беззубым ртом. — Разве ты не спал? — спросила Кэрри, вставая с кровати. Бессонница замучила. Вик, держа ребенка, уселся на краешек постели. Жена направилась в ванную, а супруг с нежностью смотрел ей вслед, представив себе ее прекрасное тело и длинные красивые ноги, скрытые сейчас халатом. Вдруг Кэрри довольно резко спросила, «Неужели ты не слышал ночью треска мотоцикла?» Вик, наблюдая, как жена кормит ребенка, совсем забыл о ночных страхах, но последние слова Кэрри вновь вызвали подозрение. «Мотоцикл? Нет, я ничего не слышал. Кто-то въехал сюда на мотоцикле», — сказала Кэрри, и она снова положила сына в кроватку. Это было около двух. А потом я сразу заснула. Супруг в ответ нервно взъерошил волосы. — Как ты думаешь, что это означает, милая? Кэрри отошла от кроватки и села рядом. Слышала отчетливо, как он подъехал, потом мотор заглох, вот и все. — Возможно, это был гаевый петрол, — сказал Вик и полез в карман за сигаретами. — Он время от времени сюда приезжал, помнишь? — Но он не уехал, — заметила Кэрри. «Этого не должно быть, ты просто уснула и не слышала. Если бы Петрол не уехал, то был бы здесь, не так ли? А его нет?» Кэрри удивленно посмотрела на мужа. «А ты откуда знаешь об этом?» Вик недовольно на нее посмотрел. «Подумай, дорогая, зачем ему здесь быть? Да и кроме того, Бруно начал бы тогда лаять», — проговорил Вик и нахмурился. «Странно, Бруно утром не появился, а я ему свистел, но он и пришел». «Просто непонятно. Обычно пес летит со всех ног на кухню, а на этот раз его еда осталась нетронутой». «Где же он?» — с беспокойством спросила Кэрри. «Думаю, что-то случилось. Пойду поищу его». Ребенок, будто почувствовав волнение родителей, захныкал, и Кэрри поспешила к нему. Поколебавшись, Дермот направился к калитке, прошел мимо хижины. Было семь. Дилонг мог еще полчаса не вставать. Уходя все дальше от дома, Вик останавливался и посвистывал. Наконец он подошел к главным воротам и посмотрел на проселочную дорогу. Там не было ни души. Потом глянул на землю. Между следом, оставленным его автомобилем, совершенно отчетливо виднелись следы мотоцикла. Они шли до самой калитки. Казалось, кто-то проехал по грязной дороге из Спид-Сити и завернул к их калитке, а потом мотоциклист и его машина будто растворились в воздухе. Не было никаких признаков присутствия мотоцикла и приехавшего человека. По-видимому, он куда-то исчез. Несколько минут Вик пристально изучал след, хорошо видный на дороге. И снова им овладело это странное, неприятное чувство одиночества и какой-то безысходности. Опустив голову, он повернул к ранчу. Холодный пот выступил опять, хотя утреннее солнце довольно ярко светило и грело. Когда Вик миновал деревянное строение, его взор открылся весь дом. Кэрри стояла на пороге и звала его, размахивая руками. Движения были быстрыми, беспокойными. Подойдя, он услышал ее слова. «Вик, пистолеты исчезли!» Супруг был уже около дома. Он увидел, что женщина перепугана. Голубые глаза ее округлились от ужаса. «Пистолеты пропали. Я вошла в твою комнату. Пистолетов на месте не было». Дермот поспешил к станку для оружия. Он был пуст. Два пистолета и ружья исчезли. Вик почувствовал, как волосы на затылке зашевелились, и понял, что Кэрри наблюдает за ним. Они были здесь прошлой ночью, — тихо заметила она. — Конечно, — отозвался супруг. Подошел к столу и вытащил ящик. В нем он хранил автоматический пистолет, подаренный ему начальником полиции Лос-Анджелеса. Затем наступило почти шоковое состояние, когда он увидел, что ящик пуст, кое-где остались только следы от смазки оружия. Что, и этот пистолет тоже? — спросила Кэрри, заглядывая в ящик. Наконец Дермот постарался взять себя в руки, повернулся к жене и улыбнулся ей, но улыбка получилась вымученной. «Похоже, кто-то был здесь ночью. Наверное, надо позвонить в полицию», — заметил Вик. «Да, конечно, позвони». Когда супруг уже поднял телефонную трубку, чтобы сообщить, куда следует, Кэрри вдруг воскликнула. «А вдруг он все еще здесь? Говорю же, я не слышала, чтобы кто-то уезжал». Вик едва ли слышал замечание жены, так уже набирал номер, но аппарат молчал. «Кажется, телефон сломан или отключен», — проговорил он как можно спокойнее, потом медленно положил трубку. «Странно. Ночью телефон работал. Нам еще звонили, едва дыша», — заметила Кэрри. «Он перестал работать только теперь», — прервал ее Вик. Супруги молча посмотрели друг на друга. «А что случилось с Бруно?» — спросила женщина. «Кто-то сломал аппарат, прервал связь, чтобы безнаказанно взять оружие. Возможно, расправился и с Бруно», — резко сказал Вик. Кэрри вся сжалась от ужаса. «Ты хочешь сказать, что пса уничтожили?» «Не знаю, дорогая, может, усыпили». Кэрри бросилась к мужу и обняла его, а супруг почувствовал, как дрожат ее руки. «О, Вик, я боюсь, что же нам делать?» Дермот крепко прижал к себе жену, стараясь показать всем своим видом, что ничего не боится, и в то же время вспомнил о Дилонге. «Поди, дорогая, к ребенку, а я разбужу слугу и попрошу его побыть около тебя, пока я осматриваю окрестности. Успокойся, Кэрри, не надо так волноваться». Обнявшись, они вошли в спальню, где их малыш, лежа в кроватке, выделывал ножками кренделя и гукал по обыкновению. «Останься на минутку, я сейчас вернусь». «Нет, не уходи, Вик, прошу тебя». И она судорожно вцепилась в руку мужа. «Но, дорогая, пожалуйста, не оставляй меня». На мгновение Дермот поколебался, потом согласно кивнул. «Ладно, ладно, не уйду, только успокойся». Дермот распахнул окно и оглядел все вокруг. Потом, почти наполовину высунувшись, закричал: «Дилонг! Дилонг!» Ему ответила тишина. А маленький домик с наглухо закрытыми ставнями, казалось, вымер. «Дилонг!» Кэрри надела джинсы и свитер. Ее движения были торопливы и неуклюжи. Муж отошел от окна. «Этот парень спит, как убитый. Давай, Кэрри, пойдем и разбудим его. Возьми сына». Они направились через лужайку, по тропинке, ведущей к хижине. Вик постучал в дверь. Ребенок, сидя на руках матери, пытался тыкать пухлым пальчиком ей в глаза. Кэрри отворачивалась от настойчивых движений малыша. «Я войду, а ты подожди здесь». Дермот повернул ручку, дверь скрипнула и открылась. Он вошел в гостиную. «Дилонг!» Ни звука. В кухне слегка капал кран. Вик подумал минутку, потом пересек комнату и, открыв дверь, ведущую в спальню, почувствовал резкий запах. Кругом было темно. Он нашел выключатель и зажег свет. Небольшая, чистенькая комнатка была пуста. Ему показалось, что на одной кровати около дальней стены кто-то спал. Верхняя простыня была сброшена на пол, нижняя смята. Окончательно всмотревшись, Вик понял, что слуги здесь не было. Обследовав еще и кухню, Вик вернулся к жене. «Он ушел», — Кэрри вздохнула с облегчением. «Думаешь, он украл оружие и взял с собой Бруно?» «Все возможно». Вик ничего не понимал. Здесь была какая-то загадка. «Он был несчастлив. Единственный, кого любил, — это Бруно. Может, появился кто-то из друзей его и увез на мотоцикле оружие?» «Да, непонятно». Вик нахмурился и после минутного раздумья продолжал. «Не поймешь этих вьетнамцев. А вдруг он принадлежал к какому-то тайному обществу, которое нуждалось в оружии? Как поместилось все это на мотоцикле, да и Бруно в придачу», — заметила Кэрри. «Возможно, он угнал одну из машин. Пойду посмотрю. Так или иначе, надо обратиться в полицию». Кэрри кивнула. Вик с облегчением увидел, что жена больше не боится. Пойду соберу в дорогу ребенка, а ты выведи автомобиль. Дермот посмотрел, как она быстро пошла и скрылась в ранчо. Сам он направился в гараж. По дороге он вдруг остановился, ослепленный внезапной догадкой, которая вернула его обратно в спальню Дилонга. Там был небольшой чуланчик, где слуга хранил одежду и другие вещи. Вик открыл дверцу и увидел три аккуратно сложенных костюма, новенькую униформу. На одной из полок была электробритва, подаренная Дилонгу хозяином на Рождество. Там находился фотоаппарат, тоже отданный слуге Виктором, когда тот купил себе новый. Дермот смотрел на все эти вещи и чувствовал глухие удары сердца. Дилонг никогда бы не оставил свое единственное богатство, если бы не случилось чего-то чрезвычайного. Но в чем же дело? Быстро повернувшись, он пошел к гаражу, открыл тяжелую дверь. Все было на месте. Это принесло некоторое облегчение. Вик сел в кадиллак, включил зажигание и дал газ, но мотор не работал. Дермот повторил попытку. Безуспешно. Тогда он вылез из машины и пытался завести другую, но и это было безрезультатно. Дермот немного разбирался в машинах. Вытерев потные руки от джинсы, он открыл капот кадиллака и тут же заметил, что кто-то вытащил свечи. Так вот почему она не заводилась. С другой машиной произошло то же самое. Вик стоял посреди большого гаража, понимая, что бессилен что-либо сделать. Холодный пот бежал по лицу, и он стирал его тыльной стороной руки. Если бы Вик был один, то подобная ситуация просто вызвала бы возмущение, негодование, но рядом Кэрри и ребенок, дело осложнялось. «Что же предпринять?» — спросил он себя. «Нет ни Бруно, ни Дилонга. Ни оружия, ни телефона, а теперь нет машин». Неожиданно он вспомнил о жене и сыне, оставленных в доме, и, выбежав из гаража, стремглав бросился к ним. Кэрри оказалась в спальне, она упаковывала в маленький чемоданчик вещи малыша, она повернулась на шум шагов, и они снова посмотрели друг на друга. «В чем дело?» — чуть рисковато спросила Кэрри. «Обе машины неисправны, отрезаны от мира». Не могу понять, что это означает. Кэрри, как подкошенная, села на кровать. Что случилось с автомобилями? Кто-то вывинтил свечи. Дилонг оставил все свои вещи. Дермот замолчал, нахмурился и сел рядом с Кэрри. Ничего не понимаю. Жена уставилась на него и побледнела. Так ты не думаешь, что кража оружия — дело рук Дилонга? Теперь нет. Он никогда бы не оставил все ему самое дорогое, если бы ушел от нас. Даже не знаю, что и подумать. Значит, с ним и Бруно что-то случилось. Все так непонятно. Вдруг Кэрри вскочила. «Давай уйдем отсюда. Скорее, Вик. Не хочу оставаться здесь ни минуты. К сожалению, уехать мы не можем. Отсюда 15 миль до главного шоссе. Такая жара, и мы не дойдем пешком с ребенком. Все что угодно. Только уйти. Ты понесешь ребенка, а я вещи». Вик поднялся, поколебался мгновение, потом пожал плечами. «Путь предстоит тяжелый, но другого выхода, пожалуй, нет. Надо взять питье. Пойду наполню флягу. Давай поторопимся. Через час солнце будет печь еще больше». «Я готова, Вик». Через минуту Дермот вернулся с флягой и двумя пачками сигарет. Потом взял чековую книжку и $300, которые всегда имел на крайний случай. «Надень шляпу от солнца, а я возьму зонтик, чтобы прикрыть малыша. Не забудь драгоценности», — сказал он жене. Неожиданно Кэрри вскрикнула, взглянув на ботинки мужа. Лицо ее стало белым от ужаса. Вик тоже посмотрел на свои ноги. Его светлая обувь была выпачкана. И ошибки быть не могло. Он наступил в лужу крови.